Глава вторая. Вот тут теплая куртка и шерстяные чулки, две пары с начесом и без, а здесь белье. Станет холодно, скорей надевай. Нет ничего хуже, чем простудиться в пути. «Мама!» – простонала девушка, бросив на меня быстрый косой взгляд. Пришлось сделать вид, что у меня избирательные проблемы со слухом. «А что, мама? Я-то, в отличие от тебя, попутешествовать успела», – наставительно заявила Триша. «Пользуйся моим опытом». «Мамы везде одинаковые, хотя, стоп, нет. Есть еще Лилиана Миракийская». «Ты ехала верхом», — припомнила семейные истории Лада. «Не может быть, чтобы ты тащила с собой центнер одних только тряпок». Настроение у Аэроманта было так себе. Я старался не вникать в подробности, но из утренних разговоров волей-неволей кое-что услышал. Похоже, магички-абитуриентки действительно удалось втюриться в сына пекаря. Не то чтобы прямо до безумия, но когда до девушки дошло, что грядет длительное расставание с парнем, с которым она не только не целовалась, за руки не подержалась, пролилось немало слез, без попытки что-либо изменить. Юношеские влюбленности, они такие, иногда принимают очень странные формы. «Вот именно, верхом, пока не пришлось продать кобылу», — поморщила женщина. «И ты даже не можешь представить себе, сколько раз я пожалела, что сделала такую глупость вместо того, чтобы передвигаться в нормальной повозке, взяв с собой все необходимое, включая, как ты выразилась, тряпки». «Мам, ну зачем?» Лада опять оглянулась на меня, посмотрела на небольшой туго увязанный тюк у моих ног, на завернутое в полотно до превращения в неопознаваемую палку эльфийское копье, на сумку со сменной одеждой. Собственно, у меня больше ничего и не было, да и по большому счету было не нужно. «Мы будем в дороге меньше недели, а ты словно на год меня собрала». «Дорогая моя, а что ты в университете носить будешь, ты подумала?» — вкрадчиво поинтересовалась женщина. «Мантию?» — почувствовала явный подвох будущий околит. Почувствовала, но не смогла понять, в чем он заключается. «Мантию тоже. На практических занятиях, например, чтобы другую одежду не испачкать или не повредить», — согласилась Триша. «Или ты решила, что жизнь в Ниссарии у тебя будет состоять из одной учебы?» «А?» Тут до девушки наконец дошло. Надо сказать, что даже тут, в Варнаве, неофиты и их отец не всегда таскались в спецодежде, коей мантия мага по большому счету является. Зачем, если в пределах Серебряного города их и так каждая собака знает, а чужаков, кроме проезжающих в Золотой город и назад, без остановки гостей короля, собственно, и нет. Но, видимо, в голове у Лады сложилась прочная ассоциация. Раз в университете учат магии и там надо жить, то заниматься придется едва ли не круглосуточно. «Я бы мог кое-что рассказать, как проводят время свободные студенты маговуза, и во что в это время одеты, благо личный опыт общения был, но... пусть это будет для двоюродной сестры приятным сюрпризом. Тем более, я ведь пообещал за ней приглядывать. Вообще, у меня по-прежнему были большие сомнения, что план Триши, пусть даже отчасти, сработает. Что я, свое собственное студенчество на земле, что ли, не помню? Мама, я сегодня у друзей заночую в общежитии. Тут лабораторка сложная на завтра, по экономике, мам. А тут даже звонить не нужно, мало того, что не почему. Так еще я аэромантке практически никто. Ну все, давайте прощаться». Из дома наконец появился Мартин, в одной руке с трудом удерживая до отказа набитый саквояж, а в другой, обнявшего его за шею сына. Сара выбежала следом. «Сеструха, 5 лет, я буду скучать!» Повисла мелкая на шее у неожидавшей такой подлянки Лады, едва не уронив последнюю на булыжную мостовую. «Не волнуйся, доченька, следующим летом Лада приедет к нам на практику». Пристраивая битком набитый бумагами портфель переросток под сиденье коляски, пообещал пиромант. Старшая дочь, пользуясь преимуществом в росте и силе, все-таки смогла отодрать от себя гидромантку, и та переключилась на меня. «Братух, я по тебе тоже буду скучать!» Лезть на меня Сара не стала, просто положила ладошку на руку и серьезным голосом призналась. «А может быть, даже больше, чем по этой зануде. Ты-то клёвый, в отличие от неё». «Что?» — До того успешно изображавшая взрослую, серьезную, терпеливую дочь, Лада мгновенно вскипела. «Ах ты!» Заливаясь довольным хохотом, девочка ловко отскочила в сторону, уворачиваясь от узконаправленной воздушной волны, а вот мне пришлось, защищая вещи, подбивать выбросом жизни микрошквал, успевший зачерпнуть добрых 3-4 пригоршни пыли с мостовой. Две волны магии столкнулись и расплескались, воздух, лишившись поддержки своей стихии, рванул во все стороны, сбрасывая локальный излишек давления. Пыль заклубилась облаком. «Дети!» — резко крикнула Триша. «Сары, я с тобой еще поговорю на тему поведения, но ты, Лада, уже взрослая ведь. Поступать едешь!» Я аккуратно оттащил вещи, внимательно оглядывая булыжники на месте рассеяния волн. Вроде как ничего. Для других магия жизни невидима, ну а если через пару дней, через щели между камнями, тут, как сумасшедшая, попрет трава, я не виноват. А так, силы было слишком мало, чтобы что-то прямо сразу проросло. «Арн, загружайся», — предложил наставник, перебираясь на место кучера. Мельком глянув вниз, он махнул рукой средней дочери. «Сара, приберись тут после нас». «Ага, пап». Проказница высунулась из-за створки калитки, демонстрируя водяной шар в руках. Пожив в Варнаве, я обнаружил, что ограничение движения и парковки транспорта в столице – это не изобретение современников, а вполне себе древняя традиция. Чтобы отбыть на открытой карете, запряженной парой меринов от своего дома, Мартин вынужден был подписывать разовый пропуск на проезд в Серебряный город, едва ли не у самого короля. Если вы думаете, что для дворян дело обстояло лучше, то зря. Лично мне в тот день, когда я въехал в столицу Эпии, пришлось оставлять вспышку в конюшне трактира Медного города и дальше двигаться пешком. А проехать до дворца, не спешиваясь или не покидая кареты и бесплатно, не считая самого монарха, мог или посол, или местный герцог в сопровождении своих баронов. Причем всю остальную свиту или заставляли топать ножками или выложить прям-таки сумасшедшие деньги, вроде 2 золотых с коня, за разовый проезд в одну сторону. Причем лошадиные подарки нужно было убрать за собой самостоятельно, в смысле, из своего кармана и под свою ответственность. Такая вот борьба с чрезмерным износом мостовых и навозом на улицах. Хорошо, хоть наставник уже на следующий день договорился, и мою химеру пристроили на казенной конюшне, во все том же черном арсенале, откуда мне ее сейчас нужно было забрать. «Вернусь через месяц где-то», — пообещал мужчина жене. «Будь осторожен», — напутствовала Триша его. «Пап, мы будем ждать». Было видно, что стоявшему рядом с матерью Вику не по себе, но он мужественно держался. «Большой ведь. И оставляю наших женщин на тебя». «Пока», — Сара замахала рукой. «Что чувствовал я?» Скорее, облегчение. Хотел бы я сказать, что нашел в этом неприветливом мире дом, где меня любят и ждут, но... Тот разговор с женой пироманта 1,5 месяца назад пришелся как нельзя кстати. После прощания с Карой и Милой, после того, как я сдал Машу с рук на руки в монастырь Белых, я волей-неволей стал смотреть вокруг чуть более... открыто, что ли. И зря. Мартин действительно отнесся ко мне как к родному. И я этого не забуду. Но дом, где меня любят и ждут, мне, может быть, удастся построить лишь своими руками и со своими собственными близкими людьми и эльфами. Может быть, потому что коттедж в Миракии теперь для будущего светлого рыцаря недоступен, а Ферниэль, в свою очередь, лучше за границу республики не соваться. Не знаю, что с этим делать, но пока даже думать не буду. Рано. Повелителю жизни по-любому точно будет проще решить этот вопрос, а для этого им нужно стать. Флопс. Крупная капля облаком искр разбилась о затылок сидящей напротив меня Лады. Она как раз выглядывала кого-то по правую сторону улицы и не заметила стремительно летящий снаряд. «Сара!» Девичий крик заметался между домами и в итоге на ту самую булочную, где работал сердечный друг, аэромант даже не посмотрела. Кажется, мелкая серьезно превзошла сама себя, метнув так далеко и так точно прощальный гостинец. Очень надеюсь, что он состоял из чистой воды, а не из этой, которой она предварительно смыла навоз. И на что только не пойдешь, чтобы сделать хорошо ближнему своему. До земляного города мы добирались почти час. Мартин провел лошадями уверенно, но до профессионального кучера ему было далеко. А ширина улицы, постоянный уклон не добавляли простоты управления. Опять же, на воротах пришлось постоять. Сначала на одних, потом на других. Створки раскрыть быстро, зато у командиров нарядов стражи, разумеется, нашлись срочные дела, которые они собирались передать пироманту прямо вот на днях. А тут такой неприятный сюрприз с отбытием ценного специалиста в командировку. Разумеется, маг делать ничего не стал, но пока поговорили, пока сроки согласовали, пока опять поговорили. Вух! Смахнул выступивший на лбу пот наставник. Не сказать, чтобы так уж припекало, хотя было не в пример теплее, чем 2 недели назад. Да что там, трава давно уже зеленела под тем обочинам, где смогла вырасти. А в кварталах, на холме, в каждом дворе вспухли белыми сугробами цветущие сады. Весна твердо и уверенно вступала в свои права и готовила передачу дел близящемуся лету. «Арн, будь другом, забери у Таруса архивные документы, он знает какие. А то я чувствую, из кабинета командира арсенала меня просто так не выпустят». «Не вопрос. Учитывая, чем занимается главный прозектор королевства, я, кажется, догадываюсь, что там будут за документы». «Интересно получается, маги не только сами работают со статистикой, но и получают данные от королевских структур? С другой стороны, логично. Правителям, разрозненных в административном плане королевств, только на руку, если кто-то отслеживает вспышки эпидемий и прочие статданные. Наверняка копия этих архивных бумажек столь же регулярно уезжает в одну из резиденций белых вместе со скромным служителем церкви. Вспышка мне обрадовалась, как могут радоваться вернувшемуся хозяину только лошади и собаки. И ведь навещал ее каждый день, регулярно подкармливал лошадиными вкусняшками, гладил по белой шелковистой гриве и все равно. Разве что не облизала. И охотно подставляла бока, пока я закреплял через седельные сумки и седло. В одну из сумок тут же отправилась мантия, а из распакованного тюка я достал свою легкую броню. Теперь наплечниками, наручами и наколенниками я пренебрегать не стал. Не хватало еще что-нибудь себе повредить или влипнуть в неприятности на пороге достижения своей основной цели. Освобожденное от упаковки эльфийское копье заняло место в креплении на боку химеры, арбалет, вокруг которого был свернут тюк, на другом боку, а кобура на моем поясе. Проверив, насколько легко извлекается оружие, я удовлетворенно кивнул сам себе. Отлично. Теперь, если что, я не менее опасен, чем Мартин. Даже более, потому что с близкого расстояния не постесняюсь долбануть молнией или жизнью. Последняя в моих руках пока не столь мгновенно смертоносна, но зато может убить без лишних внешних повреждений. Сюрприз для любителей дуэлей, мать их так. Таруса я нашел в комнатушке на 2-м этаже, его личном кабинете, где он практически не появлялся, предпочитая не вылезать из подвала. Зато когда все же поднимался, коридор словно по волшебству вымирал. Вроде как стражники и чиновники здесь работающие взрослые люди, и многим, как сказали бы на земле, сам черт не брат, но вот... «Арн, барон Бертран?» — подняв на меня глаза, произнес мужчина. Узнал герб, конечно. Я специально перекинул плащ на плечо, чтобы офицеру тайной службы короля было сразу видно рисунок. «Новый плащ, ту накидку, что вышивала Рона, я уродовать местным умельцам иглы и ножниц не дал, а так, пусть и не столь красиво, зато правильно с геральдической точки зрения. Увы, некоторые загадки решаются проще, чем хотелось бы. Даже такой затворник, как я, наслышан про вашу мать и отца. Удивлен, только что вы лишь сейчас решили пойти по стопам матери. О том, как я решил, можно целый роман написать», — хмыкнул я, припоминая события почти 4-месячной давности. «Полагаете?» — поднял бровь дворянин и остановил меня жестом. «Тогда не лишайте удовольствия узнать самому. Некоторые моменты жизни, перейдя на бумагу, обретают особый вес. Вы не находите?» Я пододвинул к себе по столешнице тяжелую, упакованную в тонкую кожу и тщательно увязанную укладку, мне до подбородка высоту, и понял, что нести ее придется двумя руками, иначе просто не дотащу. Сложно спорить с истиной, я улыбнулся первой за все время общения, услышанной от этого своеобразного субъекта шутки. Спасибо за все, учитель. Для получения этого высокого звания мне нужно было прозаниматься с вами в два раза больше, ваше благородие. Опять вернулся к своеобразному выражению лица и речи прозектор. Впрочем, если вам удастся добиться прохождения практики именно у меня, нет ничего невозможного. «Если я смогу повлиять на выбор», — ответил я. «Честно говоря, к трупам возвращаться совсем не хотелось, как и в Варнаву, в принципе, но отказываться заранее глупее не придумаешь». «Это будет хороший выбор для вас», — все так же флегматично заметил Тарус. «Тайная служба, к которой я принадлежу, — суть военная структура, часть гвардии Его Величества. Насколько я знаю, на поздних курсах обучающихся граждан в Несарийском университете предпочитают посылать в зону активных боевых действий против измененных в районе горловины шрама». Те. Что, в принципе, даже логично, учитывая, насколько сильно нужны услуги подготовленных медицинских специалистов там, где есть постоянные потери в живой силе. Спокойно информировал меня мужчина и добил. Насколько мне известно, ваша мать и ваш отец познакомились именно там. Это очень интересная информация, ваше благородие, уважительно поклонился я. Ничуть не сомневаюсь, что дела так и обстоят. Если подумать, решение очень в духе правителей республики. Вот сосу. Даже ругаться не хочется. Если будете проходить практику у нас, то вас, скорее всего, и на военной практике прикрепят к заградительному отряду нашей гвардии, развернул свою мысль тайный службист. Это вполне в обычном порядке вещей. Думаю, я с легкостью смогу объяснить его величеству и командиру отряда, почему человек вашего уровня талантов не должен торчать на линии укрепления, сразу за кордонами рубежников. «Вербуют?» – подумал Штирлиц. Впрочем, учитывая перспективы, может, придется и согласиться. «Я не забуду», — выделив голосом нужные слова, сказал я Тарусу и забрал бумаги. Тот кивнул, прежде чем вернуться к делам. «Бумаги, наставник, я прямо с седла сгрузил изрядно задолбавшую меня укладку на пол брички. Хуже, чем чемодан без ручки, вот честное слово. Ох, отлично. Мартина, видать, действительно капитально достали, поскольку новый груз он трамбовал под сиденье едва ли не ногами. Поехали отсюда. Каждый раз, когда я пытаюсь покинуть Варнаву, этот город словно превращается в лабиринт. Думаешь, будут неприятности?» Я сам видел, как огненный сгусток даже не подпалил секача. Я машинально попытался найти в древке копья, черные следы нет, оттертки совсем. А вот правую перчатку пришлось отдавать кожевникам. Мягкая замша со стороны ладони обуглилась от трения и восстановлению не подлежала. Просто не хочу оказаться не готовым. Опять. Волновая защита, знаю, та еще пакость. Пиромант поморщился. Водные и полуводные монстры так движутся в воде и напитанной водной среде. Вроде болотной жижи, расталкивая преграду силой. Против таких врагов нужно применять метастабильные плазменные образования. Они не детонируют сразу, как только магия рассеивается. Подвели моего коллегу рефлексы. Зато копье не подвело, подытожил я, в случае чего комбинировать стихийный и физический урон надежнее. А? Мы с дядей дружно повернули голову на звук. А, Арн? Лада смотрела на меня огромными глазами. «Что?» — не понял я. «Наручи и наплечники вроде в порядке, да и не может быть иначе. Я же их 10 минут назад только на тело закрепил. Сбруя на вспышке тоже как надо сидит, ничего не провисает. Что такое?» «Ну, ты это...» «А, понял. Предстал в неожиданном образе», — подсказал мне развеселившийся маг. Разумеется, Мартин куда быстрее меня понял, что так поразило его ребенка. Ты же о себе толком ничего не рассказывал, а теперь удивляешься?» «Рассказывал», — запротестовал я. Тема была не из тех, которые мне хотелось бы развивать. О детстве и юности Арна Бертрана я после посещения поместья в общих чертах знал, но вот о том, что случилось в жизни сына Лилианы Миракийской между 12 и 18 днями рождения, оставалось только гадать. Возможно, провел их в герцогстве Хорт с родней. Возможно, но сильно сомнительно. Магесса жизни увезла больного отпрыска оттуда после того, как окончательно испортились ее отношения с мужем. Причем именно потому, что супруг был настроен против собственного слабого и ненужного дитя. Интересно, поехавший кукушкой на почве истребления измененных папочка хотел меня, в смысле моего предшественника, на манер древних греков со скалы сбросить, что ли? Да нет, не интересно. Вот где мое альтер-эго все это время жило. Это действительно интересно. Впрочем, у меня уже имелось одно довольно зыбкое, правда, предположение. Баронство де Камп. Даже для Лилианы безумной выскочить замуж за первого встречного барона и тут же смотаться в экспедицию в один конец, прихватив его с собой, было слишком экстравагантно. В общем, пироманту я на вопрос о последних годах жизни перед переездом в Лид ответил максимально расплывчато. Но так, чтобы он догадался о любовнике сестры. Наверняка ведь слышал хоть что-то, слишком уж Лили была выделяющейся на любом фоне фигурой. Могу ведь я стесняться этого периода в своей жизни? Могу, еще как. А вот свой путь в неофиты я расписал более-менее подробно, только немного сместив акцент и оставив за скобками лишь некоторые детали вроде моих личных отношений с Карой и Милой. Мне рассказывал остальным, а маг определенно наслаждался ситуацией. Кое-что. Если так подумать, то меня особо и не спрашивали. Вообще я это списал на то, что Мартин просто сам пересказал историю племянника, что меня по выше приведенным причинам более чем устраивало. Из всей родни, кто хоть немного интересовался моим прошлым лично у меня, была только Сара. Но ту больше интересовали истории о битвах против тварей. Умненькой и шустрой, но все-таки 12-летки, по понятным причинам важны были не скудные подробности убийства противника, а, как бы сказали, на земле экшен. Потому рассказы мои были выдержаны в стиле охотничьих баек, и, как я теперь понимаю, дети пироманта отнеслись к ним соответственно. Арн не только гражданин республики, но как сын своего отца еще и полноправный барон Бертран. Как нечто не особо важное пояснил дочери дядя. В семье магов к аристократам отношение было соответствующим, примерно как у Триши до того, как она уехала от отца мир посмотреть и себя показать. Что интересно, именно волшебники, благодаря тому, что им было по большому счету плевать на титул, видели в дворянах людей, а не некое приложение к геральдическим плащам. Подозреваю, это была главная причина, почему Эдмонд де Берг одорожил дружбой с Маратом, а Сара могла с легкостью тыкнуть королю Эпия в разговоре и в ответ получить лишь умилённую улыбку. Не полноправный, а безземельный. Я перекинул накидку, демонстрируя, что дубовая ветвь и красная булава расположены над пустым полем, лишь по контуру, прошитым зеленой нитью. Уж избавив меня от геральдики, шутливо вскинул руки наставник и опять обратился к Ладе. Что касается оружия и брони, до того, как мой племянник стал неофитом, он некоторое время успешно занимался охотой на монстров. Потому будь уверена, копье и арбалет у него не для красоты, и ими он действительно умеет сражаться успешнее, чем стихией. Пока что. Так что гордись, дочка, далеко не каждая принцесса может себе позволить куда-нибудь поехать под столь хорошей защитой настоящего истребителя чудовищ и мага-пироманта. Девушка еще несколько секунд переводила ошарашенный взгляд с меня на отца и назад, но потом вдруг резко отвернулась, залившись румянцем. Мда. Хотел бы я сказать, что путь в Лид выдался каким-то там особо интересным, но чего нет, того нет. Двигались мы не по тому маршруту, по которому я покинул республику. Ехали поздней весной, а не в самый апогей зимней слякоти. по хорошо знакомому наставнику пути, а не как я по карте. Потому неудивительно, что обошлось не только без приключений, но и без особого дискомфорта. Даже в полях ночевать не пришлось. Мартин посещал республику каждый год, и все временные интервалы от трактира до трактира у него были уже надежно выверены. Опять же, и дни уже стали длинными, а не как 4 месяца назад, и солнце светило и грело с голубых, чистых от облаков небес, но еще не жарило, как в середине лета. Всегда бы так кататься, короче. Ожидаемо связываться с пиромантом в красной мантии и бароном на химере и при метателе никто желанием не горел. Да и не сказать, чтобы народ тащился по трактам толпами. У крестьян работы не в проворот, у торговцев самый не сезон, осенние запасы уже распроданы, новый урожай еще зеленый на полях растет. И у простолюдинов в карманах по той же причине пусто. Ну а поставки мяса на столы горожан, кто может себе его позволить? Шкур, металлов и иных материалов для ремесленников и мануфактур, это все, как правило, местными же и обеспечивается. Как я понял из объяснений дяди, та дорога, по которой мы двигались, была одним из 3 основных торговых трактов между республикой и югом. Мы специально сначала поехали на восток, чтобы ее достичь. Транспортная артерия регулярно приносила звонкие золотые тем, по чьим землям пролегала. Оттого мосты содержались в идеальном состоянии, а за обедом и ночлегом не требовалось пробиваться через лес по узкой колее, ежеминутно рискуя застрять. Опять же, корчмы и трактиры, рассчитанные на интенсивный сезонный трафик, стояли полупустые, отчего персонал был на диво предупредителен и учтив. Не зря маговузы именно в этот период каждый год проводили прием неофитов. Вот кто получил от путешествия массу ярких эмоций, так это Лада. Неофит крутила головой, не переставая, благо погода позволяла вообще не поднимать тент. Варнава, по меркам королевств, едва ли не мегаполис. Но за 16 лет и куда больше по параметрам город можно успеть изучить от и до. Изредка девушка вспоминала, что оставила где-то там за спиной любовь всей жизни, хмурилась, показательно сдвигала брови, и через минуту опять или пыталась рассмотреть что-то у обочины, или, перебравшись на козлы, повозки, с горящими глазами слушала отца. А порассказать пироманту было чего, хотя бы поделиться тем же самым студенческим опытом. «Теория очень важна», — наставлял дядя. Но просто заучить материал недостаточно. Нужно понять, причем понять все, иначе появившийся пробел потянет за собой непонимание следующих тем. А маг, не понимающий, что он собирается делать, уже не маг. Если что-то непонятно, постарайтесь выяснить или сразу, в процессе занятия, или после. В расписании выделяются последние 15 минут лекции или семинары для ответов на вопросы околитов. Не бойтесь выглядеть глупо перед другими, даже если дошло до всех, кроме вас. Наоборот, если разобраться все равно не удалось, обязательно обратитесь к тем, кто справился. А для того учебные группы и собирают. Люди разные. Кто-то, да, наверняка сможет все разложить понятно. Но если и тут возникнет проблема, нужно идти в библиотеку, брать имеющуюся литературу на тему и вникать. Последний шанс разобраться штатным образом – практика. Там опять будет преподаватель. Иначе программу ради вас останавливать никто не будет. Просто так заниматься дополнительно тоже. А экзаменационные испытания без полного понимания материала по программе не сдать. Дочь, если вдруг такое произошло, не паникуй, пиши. Я оставлю тебе оплаченные конверты для воздушной почты. Я обязательно помогу сам или через кого-нибудь, Арн. Ну, ты, я думаю, справишься сам. Но если что, тоже пиши. Я кивнул, фраза наставника значила не «а ты иди нахрен со своими проблемами, племянник», а всего лишь то, что я сам за себя плачу, потому и договориться о доп. Занятиях смогу лично. Надеюсь, этого не потребуется, конечно. «Не забывайте отдыхать, это не менее важно», — посоветовал Мартин. «Усталый мозг плохо усваивает информацию. А хорошо учиться – ваша главная задача на ближайшие годы. Прежде всего нужен здоровый сон, но без своевременного и полноценного питания ничего не выйдет. Ученик, я это тебе говорю, слышишь? Задавить голод и усталость жизнью и 24 часа читать справочники – это не выход. Так делать нельзя. Я знаю, что ты не дурак, просто предупреждаю на правах наставника. Устроить такое как раз в твоем духе. И еще одно. Тут огневик прервался и поочередно посмотрел на нас, убеждаясь, что мы воспринимаем его серьезно. Твоя мама, Лада, не одобрила бы мои слова, но... Не забывайте развлекаться. И лучше всего вместе с одногруппниками. Это тоже важная часть разгрузки сознания от прессинга учебы. Кроме того, неформальные связи много значат в нашей среде. Студенческая дружба самая крепкая. Пригодится вам и спустя года. И кто знает, может, именно так вы найдете того человека, с которым захотите разделить свою жизнь. «Папа!» Красная до корней волос девушка отчаянно помотала головой, заставив гриву длинных волос рассыпаться по плечам. Мне показалось, что большая часть смущения была от того, что я еду рядом. «Что ты такое говоришь?» «Просто совет одного взрослого человека другому?» Грустно и одновременно как-то даже... Просветленно улыбнулся маг. «Племянник?» Мне удалось таки подловить дядю в тот момент, когда Лада не крутилась рядом. Приглядывал, несмотря на все заявления о взрослости, отец за дочерью плотно. Со стороны присмотр не был особо заметен, да и сама неофит ничего такого не замечала. Но я видел, даже в туалет во дворе трактира девушка не выходила в одиночку. У мужчины всегда находилось какое-то дело, или на конюшне, или телегу проверить. И комнату пироман снимал одну на двоих. Собственно, чуть-чуть расслабиться он позволил себе только сегодня, когда мы остановились на ночлег в считанных километрах от границы республики. «Ты позавчера рассказывал, как проходит принятие в Акалиты», — напомнил я. «Я правильно понял? Неофит для подачи документов на поступление не нужен. Все делает наставник. И еще трое-четверо суток после, пока их обрабатывают». «Хочешь съездить в Миракию?» — сразу понял меня родственник. «Вспышка доставит меня отсюда до полиса меньше, чем за сутки», — заранее посчитал я. «И из Миракии в Несарию примерно за столько же, вдвое быстрее, чем дилижанс». «Я бы посоветовал тебе не мотаться туда-сюда, а отдохнуть после дороги». Мартин со вздохом отставил пиво. «Девушка?» «Девушка, не стал отрицать я. Не буду лезть в твои дела». Это был, как я понял, намек на письма от Маши. «Да, ты вполне можешь сделать, как решил. Но...» Так и не дождавшись продолжения реплики, переспросил я. «Не но...» Наставник поколебался, зачем-то заглянул в кружку, отвел взгляд. «Просто негативный личный опыт только и всего, который мне вовсе не обязательно тебе навязывать. Пока не пройду квалификационные экзамены на мага жизни, все, кроме учебы, у меня будет на втором месте», все-таки решил в очередной раз повторить я, как будто родственник сам этого не знал. «Не в этом дело!» Пироман снова сделал большой глоток, шумно выдохнул и, наконец, посмотрел на меня опять. «Не самые приятные воспоминания из детства. Ты ведь не знаешь, что мы с твоей матерью сводные. От одного отца и разных женщин». «Впервые слышу», — вытаращился я. «Твой дед, мой отец, как ты сейчас наверняка уже догадался, тоже гражданин республики». Еще отхлебнул Мартин. «Уверен, он еще жив. Печать обеспечивает хороший контроль биологического состояния тела, и денег на врачей у него всегда было предостаточно. Говорить, кто он, не буду. Сам найдешь через архивы, если захочешь после этой истории». Я напряженно слушал разоткровенничавшегося мужчину. «Твой дед, он, как я теперь понимаю, неплохой человек, наверное. По-своему». Добив кружку, сообщил мне пиромант. «Мне и Лилиане оплатил обучение в университете, а сестре еще и статус гражданина обеспечил. Детство у нас было тоже ничего так. Няньки, потом приходящие учителя, вкусная еда от пуза. Отец тоже нас не забывал проведывать, всех шестерых. Я потом подумал, может, у него были еще дети, но мы погодки жили вместе, пока младшему не исполнилось 8. Раньше 6 лет печать ставить нельзя. Все еще образуются связи в мозгу, и резидентное заклинание повлияет на общие когнитивные функции. Так что папа еще и подстраховался, когда пришли повелители жизни. Мужчина и женщина, как сейчас помню их лица, обнаружилось, что Лили одаренная из стихии, а я другой. Всем, кроме меня, внедрили печать, а мне отец буквально за 2 недели нашел наставника из числа преподавателей университета. И, опять не дождавшись продолжения фразы, было переспросил я, и только тут до меня дошло. Печати на неодаренных. Печати. Отец продал 2 моих братьев и 2 сестер. Тихо произнес дядя. И я даже не знаю, было бы лучше, если бы он оставил их при себе в услужении. Потом, значительно позже, я узнал, что среди граждан такое решение в порядке вещей. Я молчал. Он мог бы отдать их на усыновление в королевство. Словно отвечая на мои сумбурные мысли, все так же тихо произнес Мартин. Крестьяне или горожане с радостью возьмут на воспитание сына и даже дочь, если дать в приданное золотой или 2. Возьмут. И немедленно погонят до 7 пота впроголодь трудиться на поле или на самой черной работе в мастерской. Прием уже. А помрет, так на 1 голодный род зимой меньше. Все проще, да и опять чужой был, не жалко. «Потому ты, конечно, сам решаешь, что делать. К тому же у тебя есть герб и титул, что многое меняет. Но насчет детей от рабыни я бы на твоем месте крепко подумал. И я очень рад, что я на своем месте». Связь печатей автоматически срабатывает, когда связанные резидентные заклинания оказываются ближе порогового расстояния. Я только успел соскользнуть с седла вспышки, а Рона уже повисла у меня на шее, молча. Но слова были и не нужны. Достаточно, что наши губы встретились. Я лежал, глядел в потолок, в этот раз для разнообразия не в 3 часа ночи, а в 3 часа дня. Ферниэль и во сне не пожелала меня отпускать, обхватив руками. Тихонько сопела в подмышку, а для гарантии еще и ногу мне на живот закинула. «Дети!» Я до вчерашнего разговора не думал о них как о близкой перспективе. Вообще особо не думал, по правде говоря. Когда-нибудь там, в светлом будущем. Но теперь... Теперь придется что-то решать. Не прямо сейчас, нет, но уже достаточно скоро. Одно знаю, играть в русскую рулетку с судьбой и генами на свою семью я точно не буду. Ни одна сволочь не отнимет у меня сына или дочь. Ни в 8 лет, ни когда еще. Хоть какая у них будет магическая склонность или форма ушей.